Я никого больше не люблю, кроме тебя, но больше никого. Что случилось с Флоренс? Я пробовал дозвониться ей. Служанка говорит, что она уехала куда-то. Впрочем, ты ведь говоришь о наших с ней отношениях. Флоренс — прекрасная женщина. Жизнь с ней угнетала меня. Она прекрасная женщина. Много помогала тебе. Да-да, помогала убивать меня. А я медленно убивал ее. Но это ваши личные проблемы. Тебе лучше знать, что есть что у тебя в доме. Но домашние дрязги еще не симптом сумасшествия. Это не то слово. Я стал опасен другим людям и их образу жизни. Не поняла. Ну, пожар, к примеру. Мать задумалась, затем сказала: «Все годы моей мечтой, моим страстным желанием было сжечь эту проклятую трехэтажную образину. Я благодарю тебя. Спасибо за то, что сжег этот дом». «Вот как? В этом доме было слишком много комнат». «Да». Она поцеловала меня. «Мне плевать на страховку. Я ненавидела этот дом. 30 лет жила в нем и 30 лет ненавидела». «Успокойся, мамочка», — сказал я, — «успокойся». Но ее прорвало. «Этот дом отнял у меня жизнь». Я-то знал, кто отнял у нее жизнь. Но ее воспитание не позволяло произнести его имя сейчас иначе, чем в уважительном отношении. И все-таки она произнесла: «Твой отец не знал, как насладиться концом жизни. Он сидел в кресле, вспоминал ошибки, перебирал в памяти сделки, ругал тех, кто оставался ему должен, даже если должник уже умер. Я говорила ему: Серафим, забудь о деньгах, почитай книгу, полистай журнал. А он в ответ: принеси карты и еще посмотри, с кем Господь оставил меня доживать последние дни, с идиоткой. А я выигрывала у него и в пинокль, и в рамме, и в бридж. Он думал, что я жульничаю. Он бил меня и кричал: не жульничай, весь дом дрожал. Но я не поддавалась и все равно выигрывала». «Чем сейчас займешься, мам?» «Бедный Серафим», — вздохнула она, — «бедный Серафим». «Поселишься у Майкла?» «Нет, сниму комнату, буду готовить только себе. А в комнате будет тихо-тихо и никаких карт. Каждый день буду ходить в библиотеку и брать книги. Прочитаю одну, возьму другую. Буду смотреть телевизор. Чет Ханли очень милый мужчина. Буду слушать его и сравнивать новости по телевизору с тем, что пишут в газетах. Я буду жить. Вот и все». Ее грудь вздымалась. «Да простит меня Бог! Я собираюсь пожить для себя», — сказала она. Ей было 72 года, и никуда нельзя было уйти от этого. Она праздновала смерть мужа. Она радовалась его уходу. Вторая чашка чая, эклер. Она наслаждалась. Закончив с пирожным, она вытерла губы и улыбнулась мне. «Мы купили старику шикарные ботинки и этим актом продемонстрировали последнюю любовь к нему. Что больше, его не виним, ведь он был по-своему воспитан и не знал, как жить по-другому. День похорон был жарким и душным. Смог растекался толстым одеялом по всему кладбищу, в глазах щипало. На похороны пришли люди, которые не видели отца многие годы. Они плакали. Мама не плакала. Она принимала соболезнования с подобающей скорбью. медленно наклоняла голову, но ничего не говорила в ответ. Глава 29. Если тот, кто надо, подписывает то, что надо, то попасть в Green Meadow проще пареной репы. Но до тех пор, пока тот, кто надо, не подпишет другую бумагу, выбраться оттуда не так просто. Я увидел доктора Ллойда, шустро двигающегося между двух зданий, догнал его и схватил за локоть. Он слушатель невнимательный, и поэтому я не стал толочь воду в ступе, а приступил сразу к делу. «Доктор Ллойд, я готов выписываться хоть сейчас». «Нет проблем, Эдди. В следующий раз, когда судья Моррис приедет сюда по расписанию, мы встанем и скажем ему, и как только он подпишет, вы свободны. Кстати, у вас есть где жить, и как насчет работы?» «Мне нужны не дом, и тем более не работа, доктор Ллойд». «Вот как? Но учтите, судья обязан спросить, каким образом у вас появятся деньги на еду и на жилье. Весь фокус состоит в том, что лишь обладая деньгами, человек может ответить, каким образом он будет их тратить, а когда их нет, то и ответа нет». «Забавно, Эдди», — хохотнул он и огляделся. «Но судья Моррис сам не выносит решений. Он лишь следит за их соответствием закону. Вот поэтому я хочу сделать вас своим союзником. Скажите ему, что я не собираюсь работать». «И как долго?» «Я ушел на пенсию. Навсегда». Он рассмеялся и снова огляделся вокруг. «Эдди, ну поразмыслите сами. Мне пришлось ознакомиться с... Ну, в общем, я знаю, у вас есть шикарный дом. И не менее шикарная жена. Слишком шикарная для того, чтобы приклеить меня к ней снова. Доктор Ллойд, мне нужен покой и полная изоляция от людей». «Но, Эдди, в мире, куда вы хотите уйти, полно народу. Их я не буду беспокоить. У них свое, у меня свое. Что такое?» «Что? Вы все время оглядываетесь. Я думаю, неужели нет никого, кто мог бы впустить вас на пару недель? Есть одна подружка. Но ей самой надо найти человека, который бы любил ее. А вы не...» «Мне никто не нужен. Я возвращаюсь к полному эгоизму».